Глава 23. Тишина клубилась вокруг меня. Я никогда не знала, что бывает такая тишина. Звучание города, гул челноков, дыхание пытавшейся уснуть Эвер были мне знакомы, но эта тишина была совершенно чужеродной. В этом мире я чувствовала себя посторонней. Мы только вышли из розы, но я словно очутилась на другой планете, где не было ничего, кроме ветра, ласкавшего мою кожу, и Калума. Деревья служили надежным укрытием, но почва была неровной, сплошь в ямах, сухих ветках и комьях прелой листвы. Я перепрыгивала через препятствия, уворачивалась, спотыкалась, но постепенно восстанавливалась, и мое дыхание мало-помалу выравнивалось, как и у Калума. Регенерация вызвала лишь короткое облегчение, и мне пришлось замедлить бег, когда свело желудок. Мы пробежали всего несколько миль, миль четыре, наверное, но у меня уже горело лицо, а ноги подкашивались. Калум глянул на меня и сдвинул брови. Он тоже сбавил темп, поймал меня за руку и остановил. «Ты в порядке?» – спросил он. «Да», – кивнула я, – «наверное, просто проголодалась». Я не ела уже больше суток, и организм восстал против длительной пробежки при малом запасе топлива. Если на то пошло, он вообще не терпел недоедания. За последние 5 лет он приучился питаться сытно и регулярно. Стоять оказалось хуже, я поморщилась, затронувшись до левого плеча. Сразу за ним образовалась плотная шишка. Там засела пуля, теперь уже стянутая кожей. Я пыталась отогнать боль, но это было нелегко, мешала моя слабость. Боль пульсировала, не давая себе забыть, и я нахмурилась. «Ну до чего не кстати?» «Что с тобой?» – спросил Калум, потянувшись к моему плечу. Я шагнула назад, отвернулась. Еще не хватало, чтобы он все прочел по моему лицу. Даже в своей человеческой жизни я не думала, что это кому-нибудь удастся. «Ерунда!» – буркнула я. «Пуль застряла». Он снова протянул руку, и я позволил ему нащупать шишку через куртку. «Хочешь, я выну?» Я в растерянности огляделась. Вокруг было темно и пустынно. Мы были далеко от Остина и достаточно отошли от розы, чтобы не бояться ни офицеров, ни челноков. Я смахнула с лица непослушной пряди. «Лучше, наверное, идти дальше». Калум ухмыльнулся и протянул ладонь. «Дай мне нож. Остальное не твоя забота». Я так и сделала, испытав слабое облегчение от его отказа продолжить путь. Это было последнее, чего мне хотелось. «Пожалуй, будет проще, если ты сядешь», — сказал Калум, стряхивая с меня куртку. Еще раз, для верности, осмотревшись, я медленно опустилась на землю, скрестила ноги и ненадолго прикрыла глаза, чувствуя крайнее изнемождение. Калум уселся сзади, скользнув пальцами по моим рукам, и я вздрогнула. Он нащупал в рубашке входное отверстие от пули, а когда заговорил, я почувствовал на шее его дыхание. «Да, придется снять это», — произнес он. Я высвободила руки из рукавов, рубашку оставила, и та повисла, прикрывая майку. «Че, просто взять и расковырять ножом?» — спросил Калум, придерживая мое плечо. «Да, не осторожничай, чем быстрее, тем лучше». «Ладно». Калум выдохнул, и я ощутила, как острие ножа проткнуло мою кожу. Он поднажал, и я закрыла глаза. Блокировать болт было легче, когда он дышал мне в шею и согревал меня своим теплом. Когда пуля шлепнулась на землю, Калум отложил нож и погладил меня по рукам. Он поддался вперед, пока не коснулся щеки моего лица, пощекотав своей щетиной. Затем переплел свои пальцы с моими и повернулся так, чтобы его губы коснулись моего виска. «Ничего ужаснее в жизни я не делал», – прошептал он весело. Я рассмеялась, и он сжал мне руку, а губы, прижавшие к моей коже, растянулись в улыбке. Когда я повернулась, наши взгляды встретились, а после и губы, на один кратчайший миг. На этот раз отстранился Калум. Его лицо выражало сочувствие и тревогу. «Слушай, может, поищем еду?» – спросил он. «У тебя очень измученный вид». Я резко выдернула руку, отскочила от него, просовывая руки в рукава. «Со мной все хорошо, идем дальше». Было видно, что он хочет возразить, но когда я надела куртку и решительно пошла вперед, он безропотно последовал за мной. Я уже начала подумывать, не поймать ли какого-нибудь зверька, но никого не увидела. Да и костер мы все равно не смогли бы развести, дым сразу бы нас выдал. Люди испытывают голод совсем не так, как ребуты. Они мучаются, чахнут, отвлекаются от дел. Когда я была человеком и меня одолевал голод, я вообще не могла думать ни о чем другом, кроме еды. Мозг ребутов устроен немножко иначе. Я могла сосредоточиться на других вещах, но гложащее чувство в желудке у ребутов было сильнее. Мне казалось, что там поселился монстр, который пожирал меня изнутри. Замышляя побег, я не подумал об еде. Я не учла очень многого. Где мы будем спать? Откуда возьмем воду и чистую одежду? Охваченная паническим желанием спасти Каллума, я не задумывалась о том, что за пределами моей тюрьмы может быть еще хуже. Возможно, корпорация была права и делала доброе дело, предоставляя нам пищу и кров. Да, мы находились в рабстве, но то, что ожидало нас здесь, могло оказаться гораздо хуже. «Прости», — голос Вер прозвучал так же отчетливо, как в тот день, когда она умерла. «Вот ей бы точно не стало хуже здесь. И вообще, если бы я была более внимательной, если тщательнее обдумала план побега, когда впервые узнала о такой возможности, она бы сейчас могла бы жить». Под гнетом вины я прикрыл глаза. Голодный или сытый, ей бы понравилась воля. «Я правильно понимаю, что резервация там?» — спросил Каллум, оторвав меня от мрачных мыслей. Он смотрел на черное небо, показывая рукой на север. «Да. Значит, челноки КРВЧ туда и отправились. Думаешь, им известно ее местонахождение?» «Ну, логика подсказывает, что да». «Но ты ведь не веришь в ее существование?» «Нет, и никогда не верила. Самое большое — это кучка ребутов меняет убежище, скрываясь от КРВЧ». Я вздохнул, видя его разочарование. «Извини, врать мне, что ли, чтобы тебе было легче?» «Да нет», — рассмеялся он. «Мне нравится, что ты всегда говоришь правду». «Ну, я просто не вижу никакого смысла во лжи». «Это очаровательно». «Спасибо», — сказала я, чувствуя, как в груди разливается тепло. «По крайней мере, его не встревожил тот факт, что мы действовали вслепую. Такой оптимизм успокаивал, и я взял его за руку, когда мы тронулись в путь». С восходом солнца густой лес сменился лугом, заросшим буро-зеленой травой. До Остина оставалось добрых 10 миль, и нас легко мог засечь любой челнок КРВЧ. Остановившись, я провела рукой по лицу. Надо бежать. Бегом мы бы уже добрались бы до места, а в Остину еду найти легче. «Может, передохнем?» – спросил Каллум. «Думаю, придется, пока не зайдет солнце», – ответила я, развернувшись и поплелась назад к деревьям. Плюхнувшись под одним, я привалилась к стволу и вытянула ноги. Каллум остался на месте, обозревая окрестности. «А как далеки мы от Остина?» – спросил он. «На полпути. Осталось 10 миль. Я собираюсь поискать еду». Он повернулся ко мне. «Подождешь меня здесь? Я буду рядом». «А где ж ты ее можешь найти?» Я неудоумевающе взглянул на деревья. «Пойду вон туда», – сказал Каллум. Он несколько раз повернулся. «На восток, правильно? Восток там?» Я кивнула. «Что ты рассчитываешь там обнаружить?» Он вскинул бровь. «Рэйан, еда бывает не только в столовой». Я попыталась подавить улыбку, но губы сами с собой растянулись. «Наслышано! Ты всерьез думаешь, что найдешь там пищу?» «Я работал в поле и знаю, что искать. А на обратном пути, когда возвращались в город, мы иногда подворовывали, если фермеры КРВЧ не смотрели». Я начала вставать, но он помотал головой. «А отдыхай», — сказал он. «Я недалеко. Тут никого нет». Я взглянула на небо. Оно действительно было чистым и голубым, и ни одного человека на горизонте. Честно говоря, моему телу никуда идти и не хотелось. «Только не потеряйся», — попросила я, прислонившись головой к дереву. «Кричи, если попадешь в беду». Он кивнул, бросил мне свою улыбочку и пошел прочь, но двигался медленно и ступал тяжело. Должно быть, он тоже устал и проголодался, но скрывал это лучше, чем я. Я поневоле восхитилась его способностью улыбаться, даже когда дело совсем дрянь. Из листвы выглянуло солнце, я прищурилась, голова начала клониться на бок. Я не хотела закрывать глаза, но веки слепали сами, словно налитые свинцом, и вскоре я перестала сопротивляться. Проснулась я внезапно. Ноги дернулись и проехались по влажной земле. Я открыла глаза. Лист щекотал мне руку. Я оттолкнула его, быстро глянув на солнце. Оно висело уже высоко над деревьями. «Каллум!» – негромко позвала я, вставая. Затем повернулась кругом, но в лесу не было никого, только вспорхнула с ветки какая-то пичуга. Я запахнула куртку и снова посмотрела на солнце. Где оно было, когда я заснула? Не могла же я проспать так долго. Ну, от силы час. А, скорее всего, и того меньше. Какой же надо быть тупицей, чтобы его отпустить? Сейчас нам просто необходимо держаться вместе, а я позволил ему в одиночку разгуливать по этой глуши. Крикнула птица. Я вздрогнула, засовывая озябшие руки в карманы. Куда разумнее было бы бежать из КРВЧ летом? Да и вообще, любой план, отличный от нашего, теперь казался умнее. Я сглотнула, стараясь не паниковать. Минуты шли, а Каллума все не было. Переминаясь ноги на ногу, я подавила острое желание помчаться на поиски в лес. С ним ничего не случилось. Если повторять это про себя, то так и окажется. Сзади послышался шорох, и я напряглась. Рука метнулась к оружию. Но мгновением позже передо мной нарисовалась ликующая физиономия Каллума, и я выдохнула, ответив ему такой же улыбкой. «Прости, что так долго», — сказал он. «Я зашел чуть дальше, чем собирался». Он держал перед собой рубашку. Я нахмурилась, когда он опустился на колени и высыпал содержимое. Присев рядом, я взяла маленький темный кругляш. «Какая-то черная фигня», — проговорила я, вскинув брови, и уставилась на твердые бурые шарики, смешавшиеся со всем остальным. «Это что, орехи?» «Рен», — сказал он со смехом, быстро подобрав орех. «Это пекан. Ты что, пекан никогда не видела?» «Надо же, в скорлупе, пожалуй, и не попадались». Колом огляделся, нашел камень и положил пекан на землю. «Щипцов, правда, у нас нет, так что будем изобретать». Он силой ударил, и скорлупа треснула. Каллум выудил кусочки орехи и сыпал его мне в ладонь. «Спасибо», – пробормотала я, удивленно хлопая ресницами. «А это хурма», – указал он на темно-бурый продукт. «Просто типа выдавливаешь в рот. Я ее не очень люблю, но сойдет». Я съела пару кусочков пекана, пока Каллум колол остальные. Затем сдавила хурму и поставила рот. Она оказалась сладкой и сочной. Когда я отбросила кожуру, мои руки успели почернить от сока. Мы ели в молчании, и когда прикончили все, я вытерла пальцы о штаны. Каллум подошел к дереву, сел, отвел руку, и я с удовольствием приникла к нему. «Спасибо», — сказала я, положив голову ему на грудь. «Не за что». Он утвердил подбородок у меня на темени, поглаживая мою руку. Мы долго молчали. Я закрыла глаза. Моя голова покачивалась в такт его дыханию. «Ты с самого начала хотела идти в Остин?» — спросил наконец он. «То есть?» Я подняла веки, вздрогнув от его голоса. «Ну, когда обещала Лэбу найти его дочь, ты так и хотела сделать? Или думала, что только о том, чтобы сбежать?» «Да я не знала, куда пойду. Если резервации правда существуют, мне бы хотелось выяснить, где она находится. Ясно же, что я совершенно не приспособлена к жизни дикарем». «А по-моему, так и вполне», — хмыкнул Каллум. «И еще мне не хочется доказывать его правоту», — тихо добавила я. «Я знаю. Лэб думает, что мы убежим. Он не доверяет нам. Я не хочу подтвердить, что есть причины для его недоверия». Он погладил меня по щеке и осторожно поцеловал в макушку. «Хорошая мысль», – прошептал он.